Красный шнурок. В холодное морозное утро зимы 1897 года я проснулся от того, что меня кто-то тряс за плечо. То был Холмс. Свечка в его руке освещала его взволнованное лицо, и я с одного взгляда увидел, что что-то неладно. «Вставайте, вставайте, Ватсон!» — воскликнул он. «Игра началась, ни слова. Живо одевайтесь и идем». Через 10 минут мы оба сидели в кэбе, который гремел по безмолвным улицам по направлению к Чаринг-Кроссской станции. Забрезжил бледный зимний рассвет, и мы смутно различали случайную фигуру раннего работника, проходившего мимо нас, как неясное пятно в опаловом лондонском тумане. Холмс сидел молча, закутавшись в свою большую шубу, и я был рад последовать его примеру, потому что воздух был крайне холодный, и мы выехали натощак. Только выпив горячего чая на станции и усевшись в кентский поезд, мы настолько оттаяли, что Холмс мог говорить, а я слушать. Он вынул из кармана записку и прочитал ее вслух. «Эбби Грэндж, Марташ, Кент, 3:30 утра. Дорогой мистер Холмс, я был бы очень рад, если бы вы оказали мне свою немедленную помощь в том, что обещает быть крайне замечательным делом. Это нечто вполне по вашей части. За исключением освобождения дамы, я позабочусь, чтобы все осталось точно в таком виде, в каком я застал дело, но прошу не терять ни одной секунды, так как трудно оставить там сэра Эстаса, преданный вам Хопкинс». Хопкинс 7 раз призывал меня, и каждый раз приглашение его вполне оправдывалось, сказал Холмс. «Полагаю, все его дела попали в нашу коллекцию. И я должен согласиться, Ватсон, что вы обладаете известным даром выбора, который искупает многое, что не нравится мне в ваших повествованиях. Ваша несчастная привычка смотреть на все с точки зрения повести, а не как на научное упражнение, погубила то, что могло бы быть поучительной и даже классической серией наглядных опытов. Вы только слегка касаетесь крайне тонкой и деликатной работы и останавливаетесь на сенсационных деталях, которые могут волновать читателя, но никак не быть для него поучительными. «Почему же вы сами не пишете?» — спросил я с некоторой горечью. «Напишу, милый Ватсон, напишу. В настоящее время я, как вам известно, изрядно занят, но я намерен посвятить закат своей жизни составлению руководства, в котором сосредоточится в одном томе все искусство сыскного труда. Нам предстоит расследовать, по-видимому, убийство». «Так вы думаете, что этот сэр Эстас умер?» «Полагаю, что да. Письмо Хопкинса свидетельствует о значительном возбуждении, а он не принадлежит к людям, поддающимся эмоциям. Да, я думаю, что произошло насилие и что тело оставлено до нашего освидетельствования. Из-за простого самоубийства он не послал бы за мною. Что же касается освобождения дамы, По-видимому, ее заперли в ее комнате во время трагедии. Мы переносимся в высший свет, Ватсон. Толстая бумага, монограмма ЭБ, герб, живописный адрес. Я думаю, Хопкинс не посрамит своей репутации, и нас ожидает интересное утро. Преступление было совершено до полуночи. Откуда вы это знаете? По расписанию поездов и расчету времени. Приходилось обратиться к местной полиции. Ей надо было снестись со Скотланд-Ярдом. Хопкинс должен был поехать туда и, в свою очередь, послать за мной. На все это потребовалась добрая часть ночи. Ну вот, мы и приехали на Чизлхерстскую станцию, и скоро выяснятся все наши сомнения. Сделав мили две по узким деревенским тропинкам, мы добрались до ворот парка, который открыл нам старый привратник с искаженным лицом, носившим отпечаток большого волнения. Аллея шла по величественному парку между двумя рядами старых вязов и оканчивалась у низкого обширного дома с колоннами, у фасада в стиле палладио. Центральная часть дома, вся покрытая плющом, была, очевидно, очень древняя, но большие окна доказывали, что были произведены новейшие переделки, а одно крыло дома казалось совершенно новым. На пороге нас встретила юная фигура и бодрое, оживленное лицо инспектора Стэнли Хопкинса. «Я очень рад, что вы приехали, мистер Холмс. И вам также, доктор Ватсон, я очень рад. Но право, если бы мне пришлось начинать сначала, то я не стал бы вас беспокоить, потому что с тех пор, как дама пришла в себя, она дала такие ясные показания по этому делу, что нам немного остается работы. Помните Лефтонскую тайну?» «Как? Трое Рандлей?» «Именно. Отец и два сына. Это дело их рук. Я в этом не сомневаюсь. Они две недели тому назад поработали в Сайденгаме. Их видели, и мы имеем описание их наружности. Несколько смело отважиться на второе дело столь быстро и столь близко, но совершили его они. В этом не может быть сомнения. На этот раз дело пахнет виселицей». «Так сэр Эстас, значит, умер?» «Умер. Ему проломили голову кочергой от его же собственного камина». «Сэр Эстас Бракенстол, как сказал мне кучер». «Да, один из богатейших людей в Кенте. Леди Бракенстол в будуаре. Какой она, бедняга, испытала ужас. Когда я впервые увидел ее, она показалась мне почти мертвой. Я думаю, вам лучше повидать ее и выслушать ее рассказ о происшедшем. Затем мы вместе осмотрим столовую».